23. Он вошел в здание через дверь под неброской вывеской и сразу был остановлен охранником, одетым в полувоенную форму, как множество охранников в этом городе. «Здравствуйте, сэр. Вы к кому?» «Мне назначено», — ответил Лагарфи. «Он не первый раз приходил сюда». «Кто вам назначил?» «Мне нужно в 26-ю комнату». «Вот как!» Охранник заглянул на лежащий на стойке планшет и разблокировал турникет. «Проходите, вас уже ждут. Оружие оставите на ярусе». Лагарфи кивнул и пошел по уже знакомому маршруту. В коридорах вполне обычного офисного здания было тихо. Лишь где-то в дальнем конце коридора женские голоса обсуждали, куда поставить автомат с питьевой водой. Добравшись до лифтового холла, он вошел в кабину и нажал нужную кнопку. Кабина чуть покачнулась и загудела, как и в прошлое его посещение. Но никакого перемещения не чувствовалось, как будто в механизме что-то отказало. Потом дверцы распахнулись, и в лицо Лагарфи ударил свежий ветер, наполненный запахом нагретых солнцем трав. В прошлый раз, в момент секундных видений, он рассмотрел не больше прежнего. Какая-то долина, роща и, кажется, берег моря. Наконец все закончилось. Дверцы распахнулись по-настоящему. И он вышел в коридор, пропахший недорогим дезинфектором из системы кондиционирования воздуха. «Сэр, у вас есть что предъявить?» – задал вопрос охранник, стоявший перед очередным турникетом. «Да, конечно», – кивнул Лагарфи. И шагнул к стойке с выдвижными металлическими ящиками, где можно было оставить оружие и какие-то другие запрещенные вещи. Пока Лагарфи возился с ящиком, он почти не дышал, закусив губу, чтобы подавить неприятное ощущение. Под испытующими взглядами здешних охранников он чувствовал себя совершенно беспомощным. «Все?» – спросил охранник, когда Лагарфи задвинул ящик. «Так точно», – кивнул тот и нервно улыбнулся. Как и в прошлые разы, он ожидал, что охранник захочет проверить, не оставил ли гость что-то запрещенное. Но, видимо, охранники верили ему на слово. По крайней мере, Лагарфи хотелось так думать. «Проходите, сэр, добро пожаловать!» Лагарфи прошел мимо охранника и, наконец, обрел способность ровно дышать. Что за людей они ставят в охрану? Дойдя до двери с нужным номером, генерал толкнул ее и на мгновение оказался во власти очередной осязаемой картины. Ночь, звон цикад и где-то внизу, под скалами, приглушенное дыхание океана. «Как вам наша картина, генерал?» – улыбнулся куратор Лагарфи, которого звали мистер Смайли. «Поначалу было непривычно, но теперь мне даже нравится». «Для каждого субъекта они свои собственные». «Как мило». «Я могу присесть, сэр?» «Садитесь, конечно, дорогой Лагарфи, и оставьте этот служебный язык. Не нужно никаких сэров и господинов. Я старина Смайли, для вас просто друг». «Да, сэр, я помню, вы мне это уже говорили», — сказал Лагарфи, которому отчасти даже нравилось чувствовать себя подчиненным таким особам, как этот Смайли. В какой-то мере это снимало с него ответственность, которая его угнетала. «Итак, с чем пришли, дорогой Лагарфи?» «В ближайшее время нами планируются две операции по переброске информации. Несколько умников из правительства решили воспользоваться нашими особыми каналами». «Их можно понять. Мы не всегда работаем безупречно тонко», – со вздохом произнес Смайли, покручивая в руках нечто похожее на карандаш. Но не карандаш. Точно не карандаш. Лагарфи подозревал, что это инициатор какого-то сканера, с помощью которого проверяют правдивость его слов или общую лояльность. «Да, они постоянно что-то замечают, собирают собственные комитеты, забрасывают нас требованиями принять меры». «Ну так принимайте». «Вот мы и принимаем». Лагарфи привстал и положил на стол куратора клочок бумаги. «Я тут набросал кое-что. Исходники кода шифрования, имя ответственного за операцию и, собственно, исполнителя». «Внештатник?» – слегка удивленно спросил Смайли. «Да». «Внештатник – это плохо. Смените его». «Увы, сэр, это невозможно. Внештатник будет действовать непредсказуемо, вы же понимаете. Он не посторонний для службы человек. 7 лет назад был отправлен в отставку. А теперь майор Янгер предложил вернуть его в работу. Поэтому действовать он будет стандартно. Что ж, подставлять вас нам не хочется. Поэтому попробуем обойтись и этими сведениями. Вам нужно лишь незаметно взять перевозчика и считать информацию. Код у вас теперь имеется. Да, имеется, согласился Смайли, посматривая в листочек. Что делать с перевозчиком? Он вам нужен? Не нужен. Я вас понял. Если это все, я вас больше не задерживаю. Спасибо, сэр, сказал Лагарфи, поднимаясь и стараясь держать вздох облегчения. А нельзя ли что-то придумать? Ну, чтобы мне лично сюда не мотаться. Ведь это не так просто. За мной следит много глаз. Со временем что-нибудь придумаем. А пока не все так просто. За вами тоже много глаз. Невольно вырвалось у Лагарфи, и он увидел, как окаменело лицо всегда доброжелательного куратора, и как подалась вперед его нижняя челюсть, делая мало похожим на человека. Прошу прощения, сэр, это я так ляпнул. Поспешил извиниться Лагарфи. «Я пойду. Всего вам хорошего». И он торопливо вышел в коридор, чувствуя, как внутри рождается нервная дрожь. Ценой больших усилий Лагарфи удалось унять ее. И он даже нашел в себе силы улыбнуться охраннику, когда забирал пистолет. На выходе его никто не остановил, и генерал вышел во двор к трофейному автомобилю. Обессиленно опустившись на неудобное кресло, Лагарфи вдруг почувствовал приступ тошноты, после чего его вырвало на соседнее сиденье. «Не нужно было задавать вопросов», – подумал он, запуская двигатель. Еще в первую встречу с куратором генерал заметил, что стоило тому перестать улыбаться, как его присутствие становилось для генерала невыносимо мучительным.